Тысячные растения пропали, нижние стекла в оранжерее. Напором вина высадила, во двор каскады полились. Что этот Бастахов себе убытку в одну секунду наделал, многими тысячами считать надо. А он хохочет и рад. Понимаете ли вы теперь меня? Я сверхчеловеческий человек белокурой расы. Между тем у самого Бородища черное-причерное, Пугачев живой. Редко когда-либо я видала Адель такой веселой, как тогда, когда мы ехали от этого Бастахова назад в Питер. Значит, уж чисто ограбила человека, отвалил, не пожалел». Факт сей относится к 1895 году. Герой его умер лишь недавно в Ницце, в глубокой нищете, еще задолго до революции, совершенно разоренной игрой. Существовал на жалкую пенсию, которую выплачивал ему игорный дом в Монте-Карло 1928 года. «Фи!» – возмутился Матье. «Какое дикое безобразие! Ох уж это Москва!» «Ну, знаете, и в культурном Петербурге не лучше. Еще не хуже ли? Есть такие фокусники-чудодеи, что Москве и не снилось. Князь Мирянский, например, не знаете? Один Мирянский, Гриша, был со мной в правоведении. Неужели он? Нет, того звали, помнится, Валерианом. А у нас он был вечным шафером и похитителем невест. Ужасный был комедиант. Когда он меня заприметил в театре, то Рюлина с Аделью, прежде чем нас свести, целых 3 дня учили меня, как и что надо, чтобы этому полоумному угодить. Знаете, и смешно было, и страшно. Сшили мне венчальный туалет, одели. А он, Мирянский этот, является как будто шафер, вести невесту к венцу. С дорогим букетом, изящный такой, чопорный, но на лице трагический мрак. Хорошо». Полина Кондратьевна и Адель разыгрывают чувствительнейшую слезную сцену, словно в самом деле дочь и сестру венчаться провожают. В карете этот удивительный тип начинает объясняться мне в любви. Я возмущена. Как, князь, вы делаете декларацию невесте вашего лучшего друга в тот самый час, когда она готова стать его женой и произнести обет вечной верности? О да, я подлец. Я знаю, что я подлец и совершаю предательство, которому нет имени, но страсть моя сильнее меня. Пусть гибнет дружба, пусть гибнет моя честь, но ты должна быть моей. Не в церковь я везу тебя, где напрасно ждет обманутый жених, а в свой загородный дворец, где ты будешь хозяйкой и царицей. Я сопротивляюсь, осыпаю его упреками, он настаивает, разливается в красноречии. Наконец я колеблюсь, убеждена, сдаюсь, робко признаюсь, что сама давно его люблю, и если выхожу замуж за другого, то лишь потому, что он-то не являл мне своих чувств и не сватался. Ну, дикие восторги, блаженство и упоение, и так бежим, бежим». На островах он имел действительно дворец не дворец, а дачу, каких мало. Прожила я у него 3 суток и впрямь в царицах. Чего хочешь, того просишь. Обхождение самое рыцарское, прислуга рабствует. Но я все время настороже, потому что в первый же день его дворецкий улучил минутку предупредить меня. «Вы, барышня, поглядывайте за ним, чтобы не испугал он вас врасплох. Он ведь у нас трагедчик, любит себе страшные представления давать». «Все ничего, но как скоро вы заметите, что начал он от зеркала к зеркалу ходить, за волосы себя трепать, глазами ворочать и бормотать разные оскорбительные для себя слова, то вы старайтесь тогда уйти от него незаметно, и мы вас спрячем и благополучно выпроводим, а то может быть нехорошо, потому что это, видите ли, обозначает, что он уже присытился преступной любовью, впал в раскаяние, мучится угрызениями совести и жаждет искупить свой ужасный грех». Все это обещанное он разыграл как по писаному, но я по любопытству посмотреть подальше, как он ломается, пропустила удобный момент, когда благоразумно было уйти, а он уже заигрался до того, что врет. «Ни я, ни ты не достойны жить, неумолимый рок нашей крови требует, умрем вместе», и глядь, у него в руке револьвер. Я как завизжу и бежать, а он мне вслед бац, бац, не помню, как я очутилась в какой-то коморке под лестницей, сижу и трясусь. А наверху опять выстрелы, рев какой-то звериный, топот многих людей. Немного времени погодя, приходит этот самый дворецкий. «Я в ужасе. Что у вас там? Что случилось?» Он совершенно спокойно. «Ничего особенного. Не извольте беспокоиться, князь застрелился». Я обомлела и не знаю, как на него смотреть. Что он, говоря, такое, дурак или изверг? А он хохочет. «Он у нас 10 раз в год стреляется, не бойтесь. Нас с вами переживет. Здоровеханек. Сейчас мы его связали и спать уложили. Уже задрых». «Завтра приедет профессор Томашевский и приведет его в чувство». «Значит, слава богу, обошлось благополучно, он себя не ранил?» Дворецкий еще пуще в смех. «Помилуйте, как же он себя ранит? Хоть и полоумный, а тело-то своего белого барского, чай ему жалко?» «Ничего не понимаю. Вы же только что сказали, что он стрелял в себя». «Ну да, в зеркале стрелял. Вот на зеркала у нас в подобных случаях действительно большой расход. Сегодня разошелся, уж очень вы его в фантазию ввели. Штук 6 перекрутил простенных до трюмо. Что ему стоит от миллионов-то? Однако, по мне-то, он стрелял не в зеркало».